Грёбаная Миннесота. Знаковое событие. Определение термина «знаковое событие» с точки зрения общественного здравоохранения таково. Событие, обычно рукотворное, в котором содержится сильный знак, часто в форме катастрофы, который порождает многочисленные волновые эффекты законодательства и знаковых судебных дел. Отчасти из-за народного протеста против преобладающей политики, которая была неадекватной или неспособной решить проблемы, связанные с данным событием.